кто ты, несущий на себе знак могущества?» Я усмехнулся. Если бы он узнал мое настоящее имя, то, которое дал мне Сейрос, я бы полностью оказался в его власти. Но он, видимо, угадав мои мысли, тут же поправился. «Мне не нужно настоящее имя. Как к тебе обращаться?» «Зови меня Крайновым, воином третьей ступени, если хочешь». «Я не могу сделать предсказание, не зная хотя бы твоего внешнего имени. Сейчас я его знаю». Он ухмыльнулся, и я весь похолодел от этой чудовищной каменной ухмылки, понимая уже, что вновь допустил промах. Если мне не удастся избежать мрачного пророчества Проранта, о моей дальнейшей судьбе можно не беспокоиться. «Воин третьей ступени», — начал он. «Не спеши, я могу тебе помочь». Я пытался его остановить, но внезапно появившаяся слабость парализовала меня. «Я предрекаю тебе...» Он вдруг остановился, оценивая своим каменным взглядом козявку, замершую у его ног. И вдруг начал торговаться. «То, что мне действительно нужно, для тебя не по силам. И все же я могу попытаться. А какова цена?» «Она невелика». Отвлекая его разговором, я не терял ни секунды. Глубоко внизу, у самого подножия скал, протекала мощная река черной энергии. С помощью зрения Гжи я видел ее вполне отчетливо. От потока ответвлялся довольно широкий рукав и поднимался вверх к постаменту Проранта. Если мне удастся отсечь или хотя бы ослабить это ответвление, мы сможем разговаривать на равных. Я не знал, получится ли из этого что-нибудь. Слова нужного заклинания произносились с огромным трудом. Чувствовалось сильнейшее противодействие. Оно исходило словно бы не от самого Проранта. Теперь я замахнулся на силу, пропитавшую всю планету. Мне оставалось лишь надеяться, что тот, кто ей управлял, не сразу поймет, что происходит. Наконец, бледный световой бублик отделился от кольца Аристарха и метнулся к пьедесталу Проранта. Он охватил пьедестал тонким световым кругом, постепенно погружаясь в камень. Кольцо света опоясало темный поток в его самой узкой части. Я колебался, все еще не решаясь прошептать заключительные слова силы. «Так какова же цена?» — вновь нетерпеливо спросил Проранд. «Ты должен узнать судьбу женщины, прилетевшей вместе со мной в этот мир. Если она жива, ты скажешь, где я могу ее найти». Я все еще медлил, понимая, что как только начну атаку, Проранд вряд ли сможет выполнить мое условие. Только из потока темной силы, управлявшей всей планетой, он мог извлечь необходимые мне сведения. Я не знал, как долго удастся поддерживать контроль на нужном уровне. Напряжение темной энергии все время нарастало. Я чувствовал себя так, словно мышцы свело параличом. По лбу катились крупные капли пота. И я не знал, останутся ли у меня силы провести завершающую стадию снятия чар. Наконец я услышал его голос. «Кажется, я нашел. И если ты...» Проранд пошатнулся. Громовой удар снизу потряс всю скалу. Я думаю, даже тогда они все еще не поняли, что происходит. Скорее всего, это была лишь защитная реакция на попытку Проранта проникнуть в закрытые хранилища информации. Тем не менее, не теряя более ни одной секунды, я стиснул кольцо вокруг темного потока и все свои силы вложил в это давление. Проранд, словно против воли, разжал свои каменные уста –